Откуда такая осведомленность? В 91-м, только что получивший офицерские погоны, лейтенант Горюнов собственноручно составлял акт приемки монет, изъятых на ответственное хранение, а за два дня до этого, во время капитального ремонта квартиры, состоялся обычный снос старого камина. Производивший эти действия ответственный гражданин обнаружил клад и решил сдать все государству. Бедолага хотел вполне легально получить свои причитающиеся 25%. Правда, впоследствии он 100 раз пожалел, ибо, поступив по букве закона, он обрек себя на моральные страдания. СССР заканчивал свое существование со всеми вытекающими, так что властям было не до выплаты вознаграждения чересчур честному гражданину. В результате монеты пролежали целый год в сейфе начальника местной милиции. А в 92-м, когда Союз окончательно добили в Беловежской пуще и начался парад суверенитетов, про золото благополучно забыли. Как раз в это время начальника милиции полковника Перегудова вынудили уйти в отставку, а на его место уселся Гамалеев. Он всегда держал нос по ветру и занимал сторону тех, кто выигрывал, так что легко вписался в структуру новой милиции Российской Федерации. А уже после 93-го выяснилось, что царские червонцы из личного хранилища начальника милиции бесследно исчезли, а вместе с ними пропал акт передачи содержимого сейфа. Вместо золота жестянка была набита свинцовыми грузилами и ржавыми болтами. В результате уцелели только те образцы монет, что изначально сдали на экспертизу в музей. Я знал про это все потому, что на найденном в архиве акте описи клада стояла моя подпись, а еще через полгода прошлись и по мне. Следователь, который вел дело, действуя с подачи Гамалеева, попытался повесить пропажу на меня. К тому моменту я получил звание старшего лейтенанта и уже перешел работать в уголовный розыск. Я быстро просек ситуацию и в процессуальных действиях следователя участвовать наотрез отказался. А позже, когда он решил на меня надавить, следак был послан в пеший поход, на 3 веселых буквы. Само собой, кто-то наверху был кровно заинтересован в приостановке расследования, и так как козел отпущения не нашелся, дело благополучно похерили. Нашедший клад гражданин, конечно же, возмущался. Начал жаловаться, хотел писать на телевидение и в газеты, но его смогли осадить. Один из прихлебателей Гамалеева накопал какой-то компромат на сына кладоискателя и заткнул ему рот. Начинались благословенные 90-е, так что подобные казусы вокруг случались постоянно. В результате гражданин не получил ни копейки, а у безработной жены Гамалеева в скором времени появился собственный 3-этажный особняк. Я знал, как беспалево изъять почти 4 сотни золотых монет из тайника, но отлично понимал, в 80-м году подобное решение финансового вопроса может стать проблемным. Конечно, можно начать продавать монеты по одной нумизматам и зажиточным коллекционерам старины, но это очень опасно, ведь почти все они напрямую связаны с КГБ и являются осведомителями. Нового игрока, появившегося на весьма узкопрофильном рынке, просветят рентгеном и сразу сдадут, чисто на всякий случай. В результате про меня узнают там, где не надо. Так что придется оставить этот вариант стремительного обогащения на самый крайний случай. Использую возможность, только если срочно понадобится большая сумма, и тот, с кем я буду договариваться, согласится принять ее царским золотом. Так что пускай пока добро полежит до поры в тайнике, до 91-го его все равно не обнаружат. Другие варианты поднятия благосостояния тоже имелись, но они все были не особо законны. Брать как участковый мзду за крышевание самогонщиков и бабулек, продающих семечки, я точно не собирался. А вот московскую форцу можно тряхнуть. Тем более я знаю нескольких форцовщиков, впоследствии ставших сначала кооператорами, а потом либо клиентами пенитенциарных учреждений, либо солидными коммерсантами. Еще я был в курсе о подпольном пошиве джинсы. Цеховики работали прямо на комбинате, в подземном этаже носочно-чулочного цеха. Узкий круг лиц занимался этим тайно вплоть до разрешения кооперативной деятельности в стране. С одним участником незаконного бизнеса я раньше контактировал в связи с расследованием одного преступления. Наслушался от него разных интересных историй и знал о доходах цеховиков. Правда, я не знал точно, когда они начали свою деятельность. До 80-го года или на год-два позже. Короче, надо думать и что-то решать, а то с дырками в карманах я далеко не уеду. Одновременно с этим не стоит входить в сильное противоречие с законом и попадаться на глаза милицейскому руководству, прокуратуре и КГБ. С этими мыслями я добрался до стадиона. Если честно, то это сооружение стадионом можно назвать с большой натяжкой. Просто ровное футбольное поле, с остатками травяного газона. Вокруг беговая дорожка, покрытая резиновыми плитами. Железные ворота и небольшая трибуна, с одной стороны, а с другой, скромная раздевалка. Еще имелся деревянный забор, не смыкающийся в единый периметр, причем в нескольких местах. Короче, проходной двор. Из-за этого мне всегда было непонятно, зачем на выезде со стадиона поставлены массивные ворота, способные выдержать удар идущего на таран грузовика. Правда, если уж честно, то для 80-го года и такой стадион казался роскошным. Все футбольные матчи проводились без продажи билетов, а игроки участвовали в играх на чистом энтузиазме. Когда я подошел, комбинатовская команда бегала по своей половине поля, а так называемая любительская сборная микрорайона, возглавляемая моим батей, образовала кружок и пинала мяч, играя в одно касание. Отец, как всегда, в форме вратаря и кепки. С ним парочка знакомых по прошлой жизни, сотрудников ГАИ. Остальных парней я тоже наглядно знал, ведь довольно-таки часто присутствовал на тренировках и играх. Немного удивило присутствие местного хулигана-кошеля с парой десятиклассников. Меня увидел батя и сразу подошел. «Саня, молодец, что пришел. За 3 месяца твоих спортивных прогулов здесь в принципе ничего не изменилось. Сегодня у нас товарищеский матч с комбинатовскими. Через 15 минут начало игры. Ты в основном составе, так что давай подключаться». Быстро переодевшись, я со всеми поздоровался. Затем встал в круг и принялся неспешно пинать мяч. Тут же вспомнил, как начиная с 90-го года, сам собирал местных с микрорайона для игры в футбол. Обычно мы сталкивались либо с комбинатовской командой, либо с так называемыми железнодорожниками, жившими за сортировочной. Кроме них, собиралась команда деревенских, проживающими в частном секторе. И что бы ни происходило в стране, это продолжалось вплоть до 2000-х. Хотя, если честно, то теперь я вообще не понимал, как мы находили на футбол время. В голову пролезли воспоминания о былом, которое мне еще предстоит заново прожить. С начала 90-х комбинат начал постепенно загибаться. А когда взорвали машину директора Егорова, занимающего эту должность еще с 70-х, вокруг начало кружить уголовно-бандитское воронье. Сначала пришлые коммерческие структуры скупали акции у работников по дешевке, а потом они начали стрелять друг дружку, деля собственность. Появились авторитеты, возглавившие бандитские группировки рэкетиров. Они забивали стрелки и устраивали сходки. Каждый старался урвать то, до чего мог дотянуться. И чем дальше, тем ситуация для простых работяг становилась все хуже. Задержки выплаты зарплаты за полгода – это самое малое из бед. Раньше работники могли украсть продукцию и продать за полцены полотенца или отрез ситца. А когда это все практически перестали производиться, наступили голодные времена. Для меня, как сотрудника уголовного розыска, это были самые трудные годы. Мы делали все, чтобы бандитские формирования не борзели. И несколько лет подряд, по весне собирали по пустырям и лесополосам урожай трупов отстреленных братков. Комбинат почти закрылся и наверняка бы был разорван на куски, но в 96-м группа адекватных акционеров заимела контрольный пакет акций и смогла поставить своего управляющего, некоего Сидора, приехавшего в Подмосковье из солнечного Магадана. Тогда все местные решили, что авторитетный господин пришел окончательно раздербанить то, что осталось от градообразующего предприятия, но новый директор повел себя по-другому. Первым делом поставил свою охрану, затем выгнал представителей местных братков сначала из правления, а потом из территории производства. А затем Сидор и вовсе принялся не вывозить ткацкие станки на металлолом, а завозить новое оборудование. Работяги опять начали пахать в 3 смены и получать зарплату. Отогнанному от кормушки подмосковному криминалу это шибко не понравилось. На нового директора несколько раз покушались. Впрочем, Сидор тоже не был паинькой и отвечал бандюкам той же монетой. Я, как сотрудник уголовного розыска, был в курсе происходящего и, если честно, не особо копал под Сидора, хотя и было за что. Он давал жить работягам, и это тогда меня вполне устраивало. А оприходовать очередной труп, найденный в лесополосе по весне, и определить его в висяки – это обычная милицейская работа в 90-е. А в 1999 случилось то, после чего меня заметили в главке. По наводке Сидора уголовный розыск смог взять одного авторитета, пытающегося влезть на комбинат. Вместе с ним задержали несколько братков из его бригады, и один из них, совершенно неожиданно, прямо у меня на допросе, проведенном, разумеется, с пристрастием, запел как соловей, выдав всех своих и даже чужих, он позволил одномоментно закрыть кучу висяков. После этого меня вызвали в главк, похвалили и предложили перейти в специально созданный отдел, занимающийся особо важными делами и поимкой серийных убийц. Как ни странно, это очень не понравилось моему непосредственному начальнику, полковнику Гамалееву. А через 2 месяца запел уголовный авторитет, и выяснилось, что начальник милиции лично помогал ему разруливать проблемы и копал под руководство комбината. Сидор узнал о сговоре, состоявшемся у него за спиной, психанул и перестал передавать ежемесячные конверты с наличкой Гамалееву. А потом события завертелись с такой скоростью, что я едва за ними успевал. Сменившимся настроем Гамалеева воспользовались акционеры, имеющие около трети акций комбината. А дальше дело техники. Подделать документы и купить нужное решение суда в конце 90-х было не особо сложно. К этому моменту привлекать бандитов к рейдерскому захвату предприятия стало опасно, так что коммерсанты наняли полубандитскую охранную фирму и нашего начальничка милиции. Правда, ребятки не учли, что работающие на земле менты не особо стремились рвать жопу за господ, желавших устроить новый передел собственности, со всеми вытекающими кровавыми последствиями. Именно тогда, пойдя наперекор начальству, я сагитировал милиционеров, и те отказались идти на штурм проходное здание управления. Так что нанятая охранная фирма столкнулась с охраной Сидора в одиночку и, понеся потери в виде нескольких покалеченных спортсменов, благоразумно отступила. Гамалеев рвал и метал, но что делать с посмевшими не выполнить устный приказ, местными милиционерами не знал. Уволить всех и остаться с дюжиной прихлебателей, у него таких полномочий не имелось. Правда, и давать заднюю было уже поздно. В результате он нашел выход, договорившись со своим хорошим знакомым, командиром батальона ОМОНа. Правда, когда в микрорайон прибыла пара автобусов, наполненных маски-шоу, мне удалось переговорить с одним старым знакомым. Майор МВД являлся командиром спецроты ОМОНа и не зря носил позывной «Ведьмак». Я подробно обрисовал ему ситуацию и ясно дал понять, к чему это все приведет, и он меня правильно понял. Отказаться от выполнять прямого приказа ОМОНовцы не могли, но «Ведьмак» вывернулся и смог вызвонить знакомую редакторшу программ с Первого канала. После этого она оперативно организовала выезд телевизионной группы с целью снять острый репортаж. В результате кадры готовящегося штурма предприятия попали в прямой эфир. Первыми среагировало ОМОНовское начальство. Приехал некий генерал и в прямом смысле надавал командиру батальона по шее. После этого подразделение отозвали. Позже позвонили из главка и наехали уже на нашего Гамалеева. Впоследствии тот все равно смог выкрутиться, переведя все стрелки на ОМОНовцев. Но его авторитет у местных сотрудников настолько упал, что полковнику пришлось переводиться на другое место службы. Мне довелось столкнуться с ним в 2010-м, но это уже совсем другая история. А комбинат Сидор не просто отстоял. Ушлый директор смог скупить акции у потерявших интерес акционеров и стал единоличным собственником, руководящим предприятием по сию пору в моем будущем. Ну а куча раскрытых убийств позволило мне перевестись работать в центр Москвы и войти в группу, занимающуюся особо тяжкими преступлениями и серийными убийцами. И хотя больше я никогда в дела комбината не вмешивался, все равно знал, в том, что он до сих пор существует и люди там работают, есть и моя небольшая заслуга. Глава 8. Такой футбол нам не нужен. Насколько я помню, дядя Саша всегда играл нападающим. На это мне в прошлом не хватало скорости, так что я был вечным полузащитником, специализирующимся на голевых передачах. Правда, если честно, то местный футбол был ближе к дворовому, нежели к профессиональному, так что смена позиций на поле игроками, прямо во время матча, считалась нормальным явлением, и ее особо никто не замечал. Зато я, едва начался первый тайм, сразу заметил особенности, отличающие новое тело от прежнего. Несмотря на недавний запой, моя дыхалка работала безотказно, да и ноги двигались пошустрее. Конечно, это все можно списать на обманчивые ощущения 50-летнего мужика, попавшего в тело молодого парня. Но я свои спортивные возможности всегда оценивал объективно. Именно из-за этого, в свое время поняв, что уровень выше московского чемпионата по боксу, навредили потяну, я перестал участвовать в соревнованиях. Сейчас же я чувствовал себя намного лучше, чем, будучи на пике своей прежней физической формы. Я носился по полу с большим удовольствием, и уже через 5 минут после начала матча, поймав кураж, обвел троих соперников, ворвался в штрафную и влепил мяч в дальнюю девятку. После удара меня попытался сбить сивый здоровяк, и если бы я вовремя не подпрыгнул, то у него был шанс сломать мне ногу. А перед тем, как набежали члены моей команды и начали поздравлять с размачиванием сухого счета, я успел заметить нехороший взгляд, исходящий от Сивова. После возобновления игры я пару раз прервал острые атаки, затем не позволил комбинатовским реализовать опасный штрафной, и каждый раз Сивый Бугай оказывался рядом, при этом продолжая меня прессинговать и одаривать нехорошими взглядами. Напрашивался однозначный вывод: это нечто личное. Видимо, дядя Саша где-то перешел ему дорогу. Решив проверить свои догадки, я сам приклеился к Сивому, дождался, когда мяч окажется у него, и технично отобрал его. Играющий по большей части в атаке хулиган Кошель прочитал мой дальнейший ход и рванул вперед на чужую половину поля. Выдержав темп, я обвел одного из полузащитников, а затем дал длинную голевую передачу, которую Кошель в одно касание переправил в ворота соперников. А после того, как мяч залетел в сетку, сзади налетел Сивый, зачем-то сделав подкат, грубо меня свалил. В пылу игры хотелось вскочить, обматерить оппонента и потолкаться ради приличия, но я сдержался. Управляющий мозгами, рассудительный 50-летний мужик, справился с очередным выбросом тестостерона и, растерев ушибленную голень, поднялся на ноги. При этом я проигнорировал ненавистный взгляд Сивова. Тот стоял рядом и явно ждал, когда я начну задираться и орать. Я же многозначительно на него посмотрел и осуждающе покачал головой. В этот момент подбежал батя и высказал Сивому все, что о нем думает. Однако здоровяк на него никак не среагировал и только презрительно сплюнул в мою сторону. После этого подозрения о возможной личной вендетте переросли в твердую уверенность. Плохо одно, как раз Сивова я в своей прошлой жизни не помнил. Ушиб был сильный, так что батя отправил меня посидеть на скамейке. На замену вывел одного из 10-классников. Все это сработало против команды, и уже через 5 минут счет на фанерном табло стал 2-1. А еще через пару минут игроки комбинатовской команды ворвались в штрафную толпой и сравняли счет. Наша оборона рухнула, так что у стоявшего на воротах бати не было ни малейшего шанса поймать мяч. Конечно, мне показалось, что забивший находился в офсайде, но судья почему-то этот факт проигнорировал, а проходивший мимо Сивый опять не сводил с меня глаз. До конца первого тайма оставалось несколько минут, так что я в ожидании свистка осмотрел трибуну. В самом начале матча там сидело человек 30, но к концу тайма количество болельщиков значительно прибавилось и перевалило за 150. И как оказалось, многих из них я наглядно помнил либо хорошо знал. А еще я невольно напрягся, заметив в дальней части трибуны мужика в светлом плаще и черной шляпе. Однако присмотревшись, я узнал директора комбината Егорова и успокоился. К тому же рядом с ним сидела его секретарша Леночка, оказавшаяся на лавочках единственной особой женского пола. Эту Леночку я неплохо знал по прошлой жизни. Сейчас ей немного за 20. Засиделась она в секретаршах вплоть до 99-го. И, кстати, в свои 40 лет выглядела очень эффектно и ничуть не хуже, чем сейчас. Разумеется, ей приписывали любовные связи со всеми детекторами и временными управляющими, которые занимали кресло в кабинете директора. Началось это еще с директора времен СССР Егорова, которого взорвут в 94-м, а закончилось Сидором, ставшим хозяином комбината в 99-м. Разглядывая эту парочку, я снова вспомнил о цеховиках. А ведь без Егорова подпольный пошив, паленые джинсы, на комбинате точно не организовать. Но почему-то в будущем, тот, кто принимал в этом участие, про него не сказал ни слова. Странно это все. Судья засвистел, как только закончились 45 минут. К длинной лавке подошли усталые парни. Большинство уселись прямо на травку и принялись жадно хлестать теплую воду из ведра. Вот судья, сука. Саня, мы все видели, когда тебя этот Антон Гондон сбил. Да он должен был ему сразу желтую карточку показать. Эмоционально высказался один из двух наших гаишников. Кажется, его звали Гена. А еще этот дятел офсайд не заметил, когда они всей командой в штрафную завались, добавил я. Да и вообще, как-то судья подозрительно притормаживает, когда надо свистеть в нашу пользу. Да Петрович он всегда такой. Оно и понятно, он же тоже комбинатовский. Работает начальником ОТК в чулочно-носочном цеху. Знает, курва, как директор Егоров футбол любит, вот и подыгрывает своим», — тут же доложил батя. «Ну тогда ясно», — пробурчал я, не собираясь раскручивать тему. Но вместе с тем, в виртуальном списке, формирующемся в голове, напротив фигуры судьи, появилась жирная галочка. «А с этим сивым чего? Не просто ж так, этот Антон, мне 3 раза в первом тайм, пытался ногу сломать, может он зуб на меня имеет? Да вроде нет. Раньше Антоха себя так агрессивно на поле не вел. Обычно топтался в защите, поближе к воротам. На нашу сторону редко забегал», — мигом выдал справку Гена гаишник. «Похоже, он сегодня перед игрой таблеток азверина нажрался. А кем он на комбинате трудится?» — поинтересовался я, решив кое-что разузнать о нарывающемся гражданине. «А ты, что забыл? Он же Егорова возит на новенькой «Волге». Услышав про «Волгу», я сразу вспомнил, где последний раз видел это изделие советского автопрома. И как это у меня часто бывает, все пазлы сразу сложились. Вот я дурень. Когда прошлой ночью почуял чужой взгляд, за кустами шиповника начал искать. В темноту всматривался. А на черную «Волгу», стоявшую в соседнем дворе, внимание не обратил. Отвык в будущем обращать внимание на машины, которые остались стоять только на приусадебных участках престарелых садоводов и деревенских жителей. Выходит, этот Антон и есть тот самый бывший жених Зины-продавщицы. По крайней мере, имя и его профессия шофера, работающего на комбинат, полностью совпадали. А значит, ночью он 100% видел, как я ее провожал, после интимного свидания. Конечно же, он меня узнал, но ночью почему-то не подошел, а сегодня встретил на поле и, видимо, почувствовал свою уязвленность. Вот и пытается теперь всячески задеть. Нехорошо это все, но, как говорится, за свои необдуманные поступки надо отвечать. Причем и мне, и ему. В этот момент кто-то из болельщиков притащил нам 3-литровый бидончик с квасом, и он пошел по кругу. Приняв запотевшую посуду, я не отказал себе в удовольствии и, отпив положенную долю, передал остатки кошелю с его шайкой школоты. Тот пробурчал себе под нос, что лучше пить холодное пиво, но от угощения не отказался, а затем он и вовсе вытащил помятую пачку явы. После этого кошель увидел мой осуждающий взгляд, зыркнул на перекуривающих в сторонке членов нашей команды, тяжко вздохнув, спрятал сигареты. Надо будет после игры с ним побеседовать насчет жалобы Кондратьевны. Сделав для себя заметку, я снова обратился к сидевшим на травке игрокам. «Парни, я вот чего хотел спросить, а почему это комбинатовские начали так носиться после того, как пропустили 2 мяча? Это же просто обычный товарищеский матч, призов тут нет, а они забегали так, словно любимую корову тещи боятся проиграть». «Саня, да ты совсем в своем профилактории все позабыл», — не сдержался батя. «Это у нас товарищеский матч без призов и грамот, а у комбинатовских призы в случае победы обязательно будут. Егоров приказывает бухгалтерии, если продолжается беспроигрышная серия, футболистам каждый месяц 100% прогрессивку закрывать, а это у наладчиков в ткацком цеху, считай, 180 рубчиков плюсом к окладу. Кроме этого, каждый раз после победы мы идем в парке пиво пить, а они едут за город на шашлыки, мясо, пол ящика водяр и пиво. Весь этот банкет оплачивает профсоюзная касса взаимопомощи комбината. Так что они у нас, ребятки, мотивированные. Егоров молодец. На своих игроков государственных денег не жалеет», — подхватил Гена гаишник. «Комбинатовская команда намного сыграннее. А еще они на городских первенствах часто выступают. Опыта постоянно набираются. Гена, у нас и по физухе не все в порядке. Вон, посмотри сам. Половина наших после первого тайма еле дышит. В конце матча придется всю школоту выпускать. И хоть сейчас счет равный, но это ненадолго. За все время мы с ними, насколько я помню, только 1 раз в ничью игру закончили. И это еще их близнецов-бомбардиров сегодня в основном составе нет. Так что мы им так, только разминка. Да и в отличие от нас, оборванцев, им форму нормальную выдают. И тренер у них настоящий есть. Поликарпов, конечно, звезд с неба не хватает, но не зря в дубле московского «Спартака» 14 лет играл. А теперь он начальник чулочно-носочного цеха и авторитетный спортсмен. Сведя всю выданную информацию воедино, я почувствовал, как во мне зарождается упрямство. Оно всегда появлялось, когда находился стимул для победы. И именно оно помогало побеждать в безнадежных поединках с более сильными и опытными боксерами. Прямо сейчас я понял, что очень не хочу, чтобы комбинатовские сегодня нас нагнули. «Парни, а может, устроим сегодня комбинатовским полный разнос и лишим их премиальных?» — предложил я остальным, а то мы после игры в кафе «Березка» по пиву и усталые домой, а они на банкет с водкой и шашлыками, как-то это не по-товарищески. Я не против, первым согласился Гена Гаишник, а то обозрели в воскресенье бухать, а потом мое начальство не разрешает их с утра на дороге тормозить. Остальные переглянулись и тоже закивали. Разумеется, Кошель со своей школотой кивали яростнее всех, и тут слово снова взял отец, являющийся бессменным капитаном сборной микрорайона. «Парни, я не против их нагнуть, но только сомневаюсь, что сдюжим. За 4 года и 45 игр у нас только 2 ничьи. Последняя ничья нам прилетела только из-за назначенного в конце игры пенальти. Ну надо же когда-то начинать побеждать», — проговорил я и посмотрел на Кошеля. «Короче, вот чего я предлагаю. Пускай наш хулиган во втором тайме станет главным бомбардиром. Скорости у него для рывков хватает с избытком, ситуацию на поле он тоже видит неплохо. Ему главное вовремя голевые передачи давать и в атаке поддержать, а дальше он сам все оформит. Так что работаем на него. Всем все ясно?» Парни снова закрывали. В этот момент подошло к концу время перерыва, и соперники начали выходить на поле. Наша команда тоже встала, а я придержал Кошеля и быстро зашептал ему на ухо. «Короче, слушай сюда, хулиган доморощенный. Если не хочешь, чтобы я тебе завтра выцепил после школы и к Кондратьевне с ее бандой старушек, на казнь отвел, то давай поднажми». В ответ парень сначала ухмыльнулся, но, увидев, что я серьезен, подобрался. В его глазах появился огонек азарта. Я не думаю, что он сильно боится Кондратьевну, а вот спортивная злость и желание быть первым в нем точно проснулось. Кошель хотел рвануть на поле, но я его снова придержал. «Так, пацан, давай только без этого. Увижу, что ты носишься как жеребец, вырвавшийся на свободу, то накажу», — предупредил я. «Не бегай без дела, а то быстро устанешь. В силовую борьбу не вступай. Твоя задача — смотреть в оба, быть впереди всех и ждать своей голевой передачи. И не забывай про меня. Если будет возможность, не при напролом, а сделай пас мне. Я это дело всегда поддержу. И самое главное, напрочь забудь о защите наших ворот. Их для тебя больше не существует. Ты все понял?» Едва начался второй тайм, соперники рванули вперед. Первую атаку смог с трудом остановить я. Правда, при этом снова пришлось увернуться от сивого Антона. Тот пер словно разогнавшийся бычара даже после того, как мяч оказался в руках у нашего вратаря. Вторую атаку остановил батя. Когда мне показалось, что нам сейчас влепит третий гол, он вытянул из левой девятки не берущийся мяч, а потом комбинатовские нам устроили лютый прессинг, заставивший надолго забыть, что у футбольного поля есть вторая половина. Вся наша команда носилась по штрафной зоне, отбиваясь от многочисленных атак, и если честно, мы продержались 10 минут только чудом. Закончилась наша полоса везения, когда вышедший на замену комбинатовский нападающий устроил показательное выступление по скоростному дриблингу. Обведя троих наших, он пробил в дальний угол. Батя успел среагировать, но только чиркнул перчаткой по мячу. Это изменило траекторию полета, но не изменило результат. Так что кожаный мяч все равно встряхнул сетку позади него. Сразу после этого на фанерном табло появились цифры 2-3. Я видел, как директор комбината и секретарша Леночка вскочили, размахивая руками. При этом отметил, что зрителей на трибуне значительно прибавилось. Видимо, во время перерыва весть об интересном матче прокатилась по микрорайону, заставив увлекающихся футболом отложить дела и оторвать свои жопы от лавочек и диванов. Ведь всем хорошо известно, хороший матч, увиденный вживую, это совсем иное зрелище, нежели его же просмотр по телевизору. После того, как комбинатовские повели в счете, они не прекратили прессинговать. Не знаю, что им сказал спускавшийся с трибун директор, но мотивации у соперников явно прибавилось. Сивый все так же продолжил гоняться за мной, но к этому я уже начал постепенно привыкать. В результате правильных действий комбинатовских игроков нам заколотили четвертый гол на 20-й минуте второго тайма. После этого я заметил, как некоторые из наших поникли и начали ходить пешком. А на 25-й минуте, в момент, когда я технично остановил очередную атаку, меня снова сбил Сивый. Конечно, со стороны это можно было списать на неудачный подкат, но я-то знал, чем это было на самом деле. А вот ангажированный судья снова не назначил штрафной удар. На этот раз травму Сивой мне нанести не смог, а вот спортивную злость, наоборот, возбудил. И именно в этот момент я понял, что неадекватным поведением отставного Зинкиного жениха, надо обязательно воспользоваться. Сумев отобрать у нападающего мяч, я рванул по кромке поля и вовремя заметил, как сбоку приближается мускулистая туша. Дождавшись нужный момент, я остановился и сивой пролетел то место, где должен был находиться я. Он вылетел за пределы поля, зацепился за край резинового мата и пропахал боком по беговой дорожке. А в то время, пока он рычал и сыпал ругательствами, я дал длинную передачу на ход ноги кошелю. Тот смог прибыть к мячу первым и с лету ударил по воротам, но сделал это слишком поспешно. В результате мяч влетел в верхнюю штангу. Мы не сравняли счет, но своими неожиданными действиями заставили тренера комбинатовских оттянуть защитников назад, тем самым значительно ослабив прессинг. А уже через 3 минуты, я по собственной инициативе подставился под удар мускулистой туши. На этот раз сивый явно возжелал добить мою правую ногу, но вместо этого, едва задев голень, вспахал чахлую травку шипами бутс. А я вместо того, чтобы споткнувшись, побежать дальше, картинно всплеснул руками и покатился кубарем с такой скоростью, как будто меня сбил паровоз. Все-таки не зря я смотрел, как это делают всякие бразильцы, португальцы и испанцы в недалеком будущем. Трибуна взревела от негодования. Устроенное представление оказалось чрезвычайно зрелищным, так что судья был вынужден засвистеть и назначить штрафной. Правда, и на этот раз он желтую карточку сивому не показал. Немного покатавшись для виду по земле, я направился к точке и принялся устанавливать мяч. Одновременно как бы невзначай указал кошелю подбородком на ворота соперников. Парень все понял и сразу выдвинулся. Дождавшись правильного момента, я мощно пробил. Кошель летел практически не оглядываясь, но в нужный момент оказался на нужной точке. Сходу обработав мяч, он увернулся от защитника и, выждав момент, ударил. После этого на табло появился счет 3-4. Такой счет явно не устраивал комбинатовских, так что они снова рванули в атаку. Однако к концу второго тайма, половина команды соперника заметно подвыдохлась. Правда, наши выглядели еще хуже. Так что в самом конце только мы с кошелем, да гаишник Гена, продолжали забегать на противоположную сторону поля. Из-за ушибленной ноги я начал немного отставать, так что так и не смог дать кошелю еще одну голевую передачу. Зато он сам, за 5 минут до окончания матча заработал угловой. И в тот момент, когда он направился его подавать, я притормозил парня и быстро зашептал ему на ухо: «Пробей в то место, где буду стоять я, и сделай так, чтобы мяч пролетел на 1,5 головы выше моей макушки». «Ты все понял?» В ответ кошель кивнул и, разумеется, сделал все по высшему разряду. А я в нужный момент просто подпрыгнул и ударом головы переправил мяч в ворота соперника. Успев увидеть, как мяч дернул сетку, я прямо в полете был сбит плечом сивого и постарался сгруппироваться, чтобы упасть правильно. А когда приземлился в вытоптанной части вратарской площадки, на меня налетела моя же команда и едва не раздавила от прилива радости, ведь на табло появился счет 4-4. «Рано радуйтесь, играть еще 5 минут», — предупредил я, когда мы возвращались на свою половину поля. И после того, как комбинатовские разыграли мяч, мои опасения подтвердились. Вся их команда рванула вперед, да так, словно приняла лошадиную дозу допинга. И они бы обязательно отыгрались, если бы не поймавший кураж кошель. Воспользовавшись тем, что почти все соперники находятся на нашей стороне поля, он смог выбить мяч из-под ног замешкавшегося нападающего и рванул вперед, прямо от угла нашей вратарской площадки. Если честно, то подобного футбольного спринта я не видел даже на мировых чемпионатах будущего. Походя, обведя пару защитников, парнишка проскочил расстояние до ворот соперников словно метеор, а затем, обыграв вратаря, влетел в ворота вместе с мячом. Сразу после этого на табло появился счет 5-4. Комбинатовские попытались отыграться в оставшиеся минуты, но явно перегорели и начали мешать друг другу. В результате они так и не смогли ничего сделать. После окончания матча, проигравшие начали что-то эмоционально выговаривать судье, но было уже поздно. Разумеется, сивый не сводил с меня глаз и смотрел волком. А когда мы шли к раздевалке, меня нагнал батя. Сначала поблагодарил за то, что я явился на игру, а затем кивнул в сторону сивого. «Саня, ты поаккуратнее с ним», — неожиданно предупредил он. «Объяснись», — сразу потребовал я. «У этого Антона, родной дядя, председатель народного суда. Ты думаешь, кто его пристроил к директору комбината личным водителем? Сам понимаешь, какие это связи. Если они узнают про твои пьяные залеты и заручатся помощью майора Гамалеева, то смогут надавить на начальника милиции. Пускай этот Антоша сам себя ведет поаккуратнее, я сжал кулак и показал бате. Саня, насчет этого, тоже не все так просто. Сивый, КМС по боксу. К тому же на 15 килограмм тяжелее тебя. Раньше в соревнованиях участвовал, но как появился на комбинате, только в футбол играет. Ничего, Петя, как-нибудь разберусь. Пообещал я и в этот момент почувствовал на себе нехороший взгляд, но уже со стороны трибун. Оглядев расходящихся зрителей, я поначалу ничего подозрительного не обнаружил, а потом опознал светлый костюм на человеке, выходящем с территории стадиона. И если я не ошибся, этот гражданин был будущим свидетель трех убийств, Воронцов Антон Львович. Опять он. Эти частые совпадения и неожиданные встречи становятся слишком подозрительными. Глава 9. После игры. Между стадионом и территорией комбината размещалась небольшая парковая зона с каруселями, фонтаном и тенистыми аллеями. В ней находилось кафе «Березка», являющееся, по сути дела, обычной наливайкой под открытым небом. В ассортименте пиво, соки, лимонад, мороженое, пирожные и нехитрая выпечка. На столбах висели алюминиевые громкоговорители, из которых раздавались ритмы советской эстрады. А вокруг павильончика стояли круглые столики на высоких ножках. Взрослые брали пиво и могли употреблять его стоя, а дети и девушки ели мороженое в сторонке, сидя на размещенных по периметру лавочках. Именно в кафе «Березка» наша команда и отправилась праздновать фееричную победу. Мужики скинулись и взяли всем совершеннолетним по два бокала разливного пива. Наши школоти купили пирожные, лимонад и пломбир, расфасованный по нержавеющим вазочкам. На этот раз я не стал отказываться от хмельного и, не скупясь, сыпал всю оставшуюся в кармане мелочь в общий фонд банкета. Холоднющее пиво оказалось свежим. Вкус, конечно, без изысков, но натуральный уж и точно приятный. Когда я отпил половину пузатого бокала, батя посмотрел на меня с укором. «Не развяжешься?» Мужики вокруг громко галдели, возбужденно обсуждая матч, так что никто кроме меня вопроса не услышал. «Да нет, Петя, я это так, только для поддержки компании и вспомнить вкус. Сегодня не больше двух бокалов, а то ведь завтра на службу выходить». «Хорошо, что ты не забыл», — пробурчал он и чокнулся со мной. «Кстати, тебе тут сестра курицу, свекла и зелени передала, а на словах приказала, чтобы ты сварил себе борщ». Батя указал на сумку. Я в ответ поблагодарил и снова призадумался. Концовку игры смотрели больше 400 жителей микрорайона. И хотя многие из присутствующих на трибунах болели за команду комбината, к нам постоянно подходили и поздравляли с победой. Разумеется, не обошлось без презентов в виде пары трехлитровых баллонов с пивом, связки сушеной тараньки и блюда с заварными пирожными для нашей школоты. Кошель от пирожин наотрез отказался и, сидя на лавочке, попивал лимонад Буратино из зеленой бутылки. При этом он с вожделением посматривал на стоявшую на нашем столике запотевшую банку с пивом. Я перехватил этот взгляд и подозвал его к себе. А когда парень подошел, пододвинул ему вазочку с пломбиром, посыпанным натертым шоколадом. «Давай, парень, жуй, а то пройдет каких-то 10-15 лет, и больше такой вкусноты точно не попробуешь». Кошель в ответ фыркнул, но за ложку взялся. «А ведь он талантливый футболист, а я этого раньше по малолетству не замечал. Жаль, что плохо кончит», — подумал я и тут же себя одернул. «Парень плохо кончит, если я сейчас забью на него болт, но ведь я, вроде как, забивать на него не собираюсь. Надо придумать, как его таланты использовать в мирных целях». Кошель словно догадался, что я думаю о нем, и, продолжая копаться в пломбире, заглянул мне в глаза. «Гена, ты чего ковыряешься, как не родной? Жри давай, ты сегодня на сладкое точно заработал». Не став кочевряжиться, Кошель воровато зыркнул по сторонам, словно опасаясь, что его осудит школьная братва за поедание пломбира, и начал жадно поглощать мороженое. А я в это время думал о появлении возле трибун Антона Львовича. Конечно, вполне возможно, что тот услышал шум на стадионе и пришел посмотреть игру. Это вполне объяснимо. Но я не мог объяснить его сконцентрированный, неприязненный взгляд, который почувствовал на себе. А вот это очень странно. Получается, что главный мой свидетель из будущего уже сейчас как-то связан с тем, в чьем теле я теперь пребываю. Уж не замешан ли он в тех странных событиях, о которых начинал рассказывать пьяный дядя Саша моему бате перед поездкой в профилакторий? Пока я раздумывал, вполуха слушая, как мужики бурно обсуждают прошедший матч. На территории кафешки начали появляться игроки из комбинатовской команды. Разумеется, Сивый Антон был среди них и зло буравил меня глазами практически в открытую. В принципе, я его понимаю. Наверное, вчера вечером у него воспылали прежние чувства и захотелось навестить Зину. А когда девушки не оказалось дома, хренов сталкер решил ее подождать. И на свою голову он дождался и увидел вместе со мной. Разумеется, после этого разозлился на всех причастных. Только непонятно одно, почему сразу не подошел. Ведь сразу по-горячему, проще всего. Ночью разобрались бы как нормальные мужики. Тем более он на вид поздоровее и килограмм на 15 тяжелее. Да и во время футбольного матча бортовая меня так, словно мы играли в хоккей. Но вместо этого Сивый перетерпел и затаил обиду. Наверняка теперь строит нехорошие планы в отношении меня. Это плохая черта. А сегодня он просто не смог сдержаться, и вся злость начала выплескиваться во время футбольного матча. Знавал я подобных субъектов в прошлой жизни. По трезвику в глаза претензию высказать почему-то не могут. Но зато жди от них претензии из-под тишка. Придется эту проблему прямо сегодня решать, иначе она разрастается как снежная лавина и когда прорвется, погребет под собой не только нас, но и всех, кто окажется рядом. Кошель заметил наши переглядывания с Сивыми, прекратив уничтожать остатки мороженого, пододвинулся ближе. «Иваныч, а чего это на тебя Антон боксер во время игры так бросался? Да и сейчас вон стоит, пиво пьет и смотрит так, словно заточку специально для тебя за пазухой держит. Гена, не бери в голову, просто легкое недопонимание. Иваныч, ты это, ну короче, будь с ним поаккуратнее». «А что так?» – спросил я, немного удивившись тому, что Кошель уже второй, кто меня предупреждает. Да то, Антон КМС по боксу. Это он в футболе, словно шкаф с распахнутыми дверцами, а на кулаках он любого уработает. Откуда знаешь? Так он же раньше за железнодорожным переездом у сортировочной жил. До армии с железнодорожными пацанами терся. На дискотеку в Дом культуры микрорайона одновременно с ними приходил. Я сам один раз видел, как он за ДК махался. Он местных и деревенских на раз вырубал. «Но это же было раньше», — проговорил я. «Не скажи, я совсем недавно видел, как он за рынком барыгам тумаки раздавал. Его и на комбинате мужики побаиваются. И совсем не из-за того, что он директора возит. Гена, так я же не комбинатовский, так что бояться точно не собираюсь. А в остальном, думаю, сегодня разберемся со всеми непонятками». Пока мы шептались с Кошелем, мужики допили по второму бокалу пива. После этого батя пододвинулся ко мне с другой стороны. «Саня, ты как?» – спросил он и посмотрел на мой почти полный второй бокал. «Нормально», – ответил я и невольно ухмыльнулся, почувствовав легкую обеспокоенность отца. «А ты что, уже собираешься?» «Да, пора убегать, а то Валюшка просила что-то в огороде вскопать. Да и Ванька наверняка с секции бокса уже пришел. Надо проверить, сделал ли он уроки». Он продолжал говорить обо мне и матери. Позвал зайти в гости и поговорить с сестрой. Я опять сильно захотел их увидеть и наверняка бы сорвался из кафе вместе с батей, но проблема с Сивым заставила меня остаться. А уже подняв сумку с вещами, батя снова посмотрел на пиво. «Саня, ты же взрослый. Надеюсь, рецидивов не будет. Петя, ты прямо как мой родитель, следящий, чтобы я не упал в грязь лицом. Сам понимаешь, ты только отошел, а тут опять пиво. Моя Валька, если узнает, что я после игры вместе с тобой хмельное пил, нас обоих прибьет. Петь, не беспокойся, я тебе вчера слово дал, иди спокойно по делам, я здесь немного посижу, пообщаюсь, обещаю, на этом все, а водки снова выпью, только когда к вам в гости заявлюсь», — говорил я вполне искренне, так что батя только покивал. Потом он со всеми распрощался и ушел с гаишниками. Я же остался, совсем не потому, что очень хотелось продолжать банкет. Проблему с Сивым придется решить здесь и сейчас, а заодно надо показать, со мной не стоит играться и строить планы долгоиграющей мести. После того, как батя ушел, за круглым столиком остались стоять только мы с Кошелем. Парень сразу потянулся к недопитому бокалу, но я на него грозно посмотрел. Убрав руку, Кошель тяжко вздохнул и продолжил ковырять остатки растаявшего пломбира. Если честно, пиво мне для него не жалко. Да и что такое для 17-летнего парня полбокала? Так, только пробивающиеся усики замочить. К тому же он это сегодня заслужил своей игрой и оформлением хет-трика в ворота комбинатовских. Но вокруг нас люди, а я местный участковый. А значит, не могу распивать спиртные напитки вместе с известным школьником, хулиганом. Это точно не поднимет в глазах окружающих мой авторитет. Как я и предполагал, не прошло и двух минут, как к нашему столику подошли Сивый с вратарем комбинатовской команды. Я не обратил на это внимания, так как отлично понимал, зачинщиком этого конфликта мне точно становиться нельзя. Кошель сразу учуял надвигающуюся угрозу, но вместо того, чтобы отойти, наоборот, придвинулся поближе, сразу дав понять, что в стороне стоять не будет. «Слышь, как там тебя зовут? Вроде Саня», — поинтересовался Сивый подчеркнуто грубо. При этом сделал он это громко, словно желая, чтобы окружающие все услышали. «Ну для кого-то Саня, а для кого-то Александр Иванович», — ответил я вполне спокойно, ибо знал, хочешь выбесить психа, отвечая без лишних эмоций и по возможности вежливо. Мои слова заставили Сивого зло ухмыльнуться. «Это ты мент, когда при погонах Иваныч, а тут ты не на службе и находишься в парке культуры и отдыха. Стоишь в кафе, пиво попиваешь», — процедил он. «Ну вот и ты отдыхай, Антоша, кто же тебе мешает?» После этого до него дошло, что я не собираюсь первым обострять ситуацию. Сивый же, наоборот, жаждал этого обострения и остановиться уже не мог. Однако при всех он не желал упоминать продавщицу Зину. Видимо, думал, что ее упоминание выставит его не в нехорошем свете. К тому же, скорее всего, он так и не понял, откуда я ее привел. А так как черная «Волга» стояла далековато, Сивый не заметил, как Зина сама затянула меня в подъезд и, разумеется, не знает, что именно произошло в следующие несколько минут. Я все понимал, но помогать ему развязать конфликт на ровном месте точно не собирался. Пускай помучается и напряжет голову, ведь она у него не только чтобы пиво пить и колбасу жрать. «Вы нас сегодня случайно обыграли», — вступил в диалог вратарь. «Просто вам повезло, что сегодня Кирюха Елисеев с братом-близнецом не смогли играть. Они бы ваш колхоз 8 марта раскатали бы как быка-семенитель, телок в загоне». Если честно, то дружок Сивого был прав. Кирилла Елисеева я знал в прошлой жизни лично, как и его брата Валеру. Сталкивался с ними как и в обычной жизни, так и по службе. В 1979 году близнецы вернулись из армии и устроились на комбинат наладчиками швейного оборудования в чулочно-носочный цех. Заодно начали играть в команде и сразу себя проявили как пара стремительных нападающих. А в 82-м команда комбината, только за счет их игры, пробьется в финал московского первенства предприятий легкой промышленности. Именно там их заметят и позовут попробовать свои силы в дубле московского «Спартака». Там себя лучше брата-близнеца проявит Кирилл. Его возьмут в основной состав, а Валера так и останется в дубле. Потом будет играть в командах второй лиги. Из-за этого они надолго поссорятся. Впоследствии с этим будет связана одна грязная криминальная история, в которой буду замешан уже я. В ее итоге Валера сядет в 93-м за наводку бандитов на квартиру брата, а сам Кирилл будет долго играть в лучших клубах страны и на всю жизнь останется местной футбольной знаменитостью нашего микрорайона. Впоследствии, уже работая тренером, он простит отсидевшего срок брата и возьмет его на должность командного массажиста. Так выходит, вы без братьев Елисеевых, полные нули, раз вас микрорайоновские любители расчехлить смогли. Парни, напоминаю, окончательный счет на табло 5-4, в нашу пользу, и это мы не в хоккей играли. А если этот факт кому-то не нравится, то это его личная детская проблема. Как говорится, у нормальных мужиков после драки кулаками не машут. К этому моменту все стоявшие за соседними столиками давно обратили на нас внимание. Ближе не подходили, но внимательно следили и пытались уловить суть спора сквозь разносящиеся по парку ритмы советской эстрады. «Что-то ты, Санька, больно молод для участкового, да и в менты нормальный пацан точно после армии работать не пойдет», — выдал Сивый нечто банальное. Я ухмыльнулся. Слышал Кошель, что шибко умный дядя-водитель заявил, погоны ему носить западло. «Ну ничего, Антоша, посмотрим, как ты заорешь, милиция. Помогите, когда тебе действительно яйца прижмут и понадобится помощь. Я уж точно ментов на помощь никогда не позову». Привык как-то сам во всех своих проблемах разбираться, процедил Сивый сквозь зубы, и я заметил, как он сжимает и разжимает кулаки, и что каждую проблему можешь решить. «Может, прямо сейчас покажешь, как ты это делаешь», тут же предложил я, чувствуя, что мне начинает надоедать затянувшаяся прелюдия. «Да если бы ты не был ментом, то я бы тебя прямо здесь в раз уложил», грозно заявил Сивый. «И опять ты про ментов, конечно, таким как ты вечным пацанам В ментовку служить идти западло, но зато тебе не западло, использовать блат своего дядюшки и с его помощью устроиться шофером на хлебное место. Конечно, возить в жопу директора комбината и как халуй дверцу ему открывать, такое точно не западло. Я говорил максимально тихо, чтобы не услышали притихшие посетители кафе, и в данном случае мне в этом очень помогла песенка одной советской певицы про соломинку, раздающаяся из хрипящего репродуктора. Что ты, Антоша, уставился, как баран на новые ворота? Если есть ко мне реальные вопросы, то хватит сиськи мять, давай задавай, а если нет, то забирай своего просроченного вратаря и идите в пеший поход. Надеюсь, куда именно идти, объяснять не надо, полушепотом добавил я и спокойно допил пиво. А ты чего, мент вообще, так со мной разговариваешь, или тебе давно зубы не пересчитывали? Если имеется сильное желание, можешь попробовать пересчитать. А насчет остального, как видишь, я сейчас не при фуражке. Так что не ссы, Антоша, предлагай, пока я добрый, только уговор, потом к дяде или в милицию с жалобами не прибегать. А то знаю я таких, как ты, сейчас они пацаны на распальцовках, а завтра. Я быстро постучал костяшкой указательного пальца по столу. Подобного Сивой уже стерпеть не мог и, потому обогнув столик, подошел вплотную. Пошли за карусельный павильон, раз на раз, рявкнул он, и я заметил, как его глаза начали наливаться кровью. Ну пошли, коль не шутишь, чего зря топтаться, ответил я и шагнул в сторону одноэтажного склада, в котором зимой хранились съемные части каруселей, насос от фонтана и прочее парковое имущество. Однако не пройдя и пары метров, я неожиданно понял, что вместе с нами за павильон собралась идти большая часть посетителей кафе. Смекнув, что подобного непотребства допускать нельзя, я резко обернулся и одарил толпу нехорошим взглядом. «Мужики, а вы все куда собрались? Это кино про шерифа и индейца Чингачгука точно не для вас. Оставайтесь здесь, пейте пиво, слушайте музыку и кушайте мороженое, а то растает. С нами идут только кошель и вратарь, и сразу предупреждаю, кто не послушает и увяжется следом, тот точно пожалеет». Конечно же, все собравшиеся здесь мужики знали, дядя Саша не только играет в футбол за любительскую команду микрорайона, в первую очередь он местный участковый, хоть и нехотя, но мужики вернулись к столикам, так что дважды мне повторять угрозы не пришлось. В итоге за павильон зашли только мы вчетвером. Почему я взял с собой хулиганистого охламона кошеля, а не кого-то из мужиков? Да потому что моральной поддержки мне точно не требовалось, а то что надо, кошель увидит и кому надо потом расскажет. Да и, если честно, то за свои 17 лет, этот лоботряс дрался больше, чем многие седобородые мужики за всю жизнь. Зайдя за сколоченный из досок и оббитый жестяными листами склад, мы оказались на плохо асфальтированной площадке. Место для меня знакомое. В 90-е тут начнут собираться героиновые наркоманы. Среди разбросанных шприцев, именно тут, не раз находили криминальные трупы. Сняв олимпийку, я отдал ее своему секунданту. Сивый тоже стянул цветастую рубаху и остался в майке. Оценив его мускулистый торс, я определил, что там точно больше 10 лишних килограмм. Рост у нас почти одинаковый, но конституция тела явно отличается. Сидячая работа за рулем начала слишком быстро давать о себе знать. Мышцы Сивого потихонечку заплывают жирком, теряя четкий рельеф. Пока это незаметно, а для силы удара так и вовсе скорее полезно. Но я уверен, Сивый больше никогда не увидит свои кубики на прессе и за следующие 10 лет к своим 98 килограммам прибавит еще двадцатку. Это не так уж критично, но проиграв футбол он точно навсегда забудет. Да и бокс останется только в воспоминаниях. Я сам в прошлой жизни тренировался минимум 2 раза в неделю. Не забывал про прыгалки и отработку ударов на мешке и груши. Нередко спарринговался, даже в свои 54. Это позволяло держать себя в форме и справляться с теми редкими моментами, где нужно было применить силу. Однако от заточки в печень меня это не уберегло. Воспоминание о нехорошем моменте снова всплыло в сознание и мигом вернуло в настоящее. А вот дыхалка у Сивого не к черту. Это я понял еще на футбольном поле. Сдуру он носился за мной как бешеный носорог, но по большей части мне удавалось от него оторваться. Если бы это был любительский боксерский поединок, то после 3-го раунда Антоша бы начал опускать руки и много пропускать. Правда, сейчас эта спортивная аналитика мне точно не поможет, так как затяжного боя тут точно не предвидится. В остальном Сивый – опасный противник, ноги рабочие. передвигается правильно, а дополнительный вес и определенная манера держаться намекают, что он неплохой нокаутер, значит, попытается завершить драку одним, максимум двумя ударами. Как раз этим я и решил воспользоваться. Ногами и ниже пояса не бить. Работаем только кулаками, предложил Сива, и я кивнул. Никто нам сигнал не подавал, так что мы начали сразу сходиться. Кулаки прикрывают лица, как будто мы в перчатках. Сива приближается, чтобы сразу ударить, я же просто иду, следя за дыханием противника и просчитывая его следующее движение. А едва мы сошлись на расстоянии прямого удара, я как бы невзначай опустил левый кулак ниже, чем надо, открыв лицо. И Сивый, конечно же, этим воспользовался. Прямой удар устремился к носу. При этом он вкладывался в него полностью. Если бы я этого не просчитал, то нос бы он мне сломал. И в понедельник я вышел бы на службу с двумя фингалами, нередко появляющимися после подобной травмы. Однако я готовился и в последний момент успел резко наклонить голову. Так что кулак Сивого влетел не в нос, а прямиком в лобную кость. Конечно, это тоже не особо приятно, но незащищенными костяшками туда лучше не попадать. Явственно услышав хруст, я сразу шагнул к противнику и пробил свою короночку прямо на его судорожном вздохе. Многие недооценивают удар левой по печени, ведь точно и в нужный момент попасть под нижнее правое ребро не так уж и просто. Однако я, как левша, нередко практиковал так называемый королевский нокаут и отрабатывал удар долгие годы. Это не единожды позволяло, не трогая физиономию преступника, заставить его немного поваляться на полу, подумать и заговорить. И главное, это практически не оставляло следов на теле. В итоге сначала кулак Сивого, вместо податливых хрящей носа, встретился с костяной пластиной, а затем ему в бок снайперски прилетела кувалда. Это заставило его перестать дышать и упасть на колено. При этом по телу Сивого прошла волна острой боли. Сделав то, что хотел, я сразу отступил на несколько шагов. А в это время Антоша хрипел и пыхтел, пытаясь справиться с последствиями. «Думаю, на этом все», — изрек я и, взяв олимпийку из рук опешившего кошеля, принялся ее надевать. Затем посмотрел в глаза вратаря комбинатовских. «Передай Антону, если захочет спокойно перетереть за жизнь, пускай подходит в любое время». Глава 10. Наша служба. «Иваныч, уха, как ты ему вмазал. Когда этот шкаф на колени рухнул, я даже не понял, что ты сделал». Взбудораженный кошель тащил мою спортивную сумку и крутился рядом, все то время, пока мы выбирались из парковой зоны. Судя по эмоциям, представление ему понравилось. К тому же это наложилось на участие в самом лучшем футбольном матче в жизни. Так что эмоциональный подъем парня был вполне объясним. Ничего необычного, просто Сивый подставил печень под удар, а я этим воспользовался. А ты, кошель, не вздумай никому чего лишнего рассказать. Знаю, своим пацанам все равно растреплешь, но ежели чего придумаешь и от себя добавишь, то потом пожалеешь. Ты все понял? Парень часто закивал и махнул появившимся невдалеке десятиклассникам, чтобы те не подходили. «Иваныч, ну ты же меня знаешь, я могила, тем более я тебе за батю по гроб жизни должен». Последняя реплика кошеля заставила насторожиться. Про его отца я помнил одно: он вор-рецидивист, причем принадлежавший к блатной масти. 3/4 жизни провел на зонах и в лагерях. Умер от туберкулеза во время очередной отсидки, еще до моего прихода на службу в милицию. Именно кореша батя и подтянули кошеля к первому серьезному делу – ограбление ювелирного, находящегося в соседнем микрорайоне. В итоге парня подвели под статью и оформили первую отсидку. «А где твой батя сейчас?» – задал я наводящий вопрос. «Как где?» – искренне удивился кошель. «Сидит в деревне у бабки Матрены. Там, куда ты его отправил, чтобы из-за Олимпиады по статье за тунеядство не приняли». Вспомнив о зачистке Москвы от уголовного элемента перед Олимпиадой, я догадался, что именно сделал дядя Саша, а затем призадумался о судьбе самого кошеля. А ведь парень хоть и хулиганистый, но нормальный. По крайней мере, пока черту невозврата точно не переступил. Просто рядом авторитета правильного нет, который будет по шее бить в случае обнаружения косяков. Его мать раньше продавала ворованное добро, за это имела проблемы с советским законодательством, а теперь просто хроническая пьяница. Батя из зон не вылезает, денег в семье нет в принципе, живут в старом деревянном бараке, так что с нормальным окружением тоже не задалось. А может попробовать помочь парню выбраться из этой замкнутой круговерти, а заодно проверить, можно ли что-то изменить после моего возвращения в прошлое, ведь есть такое понятие, как предначертанный путь. Кстати, мысли о нем не давали мне покоя с момента осмысления себя в чужом теле. Если все прописано заранее таким мифическим понятием, как судьба, то мое появление здесь ничего не изменит и окажется напрасным. Подобный расклад меня точно не устраивал. На подходе к пятиэтажке я остановился и указал на троицу школьников, следующий за нами на небольшой дистанции. Один из них нес гитару. «Ген, вы чего, опять под окнами Кондратьевны собираетесь всю ночь песни орать, Иваныч?» «Да не, мы так только если чуть-чуть. После 12 ты от нас и звука не услышишь. Я проверю», — пообещал я грозно. «А теперь слушай, запоминай и не говори потом, что я это тебе не говорил. Песенки на лавочке до утра, девчонки, пиво и сигареты — это все хорошо. Сам подобным раньше не брезговал, так что не осуждаю, но я бы тебе посоветовал задуматься о будущем». «Иваныч, а какое у меня может быть будущее?» Неожиданно, вполне по-взрослому спросил парень. «В мае выпускные экзамены, а потом меня ждут в лучшем случае армия и комбинат, а в худшем, ну ты сам понимаешь». «Ну, не скажи», — возразил я, — «ты 10 классов почти закончил. В твоем случае, Гена, это большое дело. Был бы тупой и неперспективный, тебя бы после 8-го пинками из школы выперли за поведение.